довольно широко используют в научной медицине. Как сосудорасширяющее и успокаивающее средство, сушеница топинамбура применяется главным образом для понижения кровяного давления. С 1955 года это растение используют при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Лучший терапевтический эффект наблюдается при одновременном ее назначении с корнями синюхи лазоревой. В народе применяют простые отвары сушеницы топиной. Инструкции от 1 октября 1955 года фармакологический комитет ученого совета Министерства здравоохранения СССР разрешил выпуск лекарств в таблетках из сушениц топиной, а также из синюхи лазоревой. Назначают по 1-2 таблетки 3 раза в день. Для более быстрого эффекта допускается одновременно с внутренним наружное лечение в виде ножных ванн и сушеницы топиной по 50 грамм травы на ванну. Продолжительность ванны 30 минут при температуре 35 градусов. Как наружное средство, экстракт или мазь из сушеницы топиной применяют для лечения труднозаживающих ран и ожогов. Как наружное средство, в народной практике сушеницу топиную часто употребляют при раковых заболеваниях. Внутрь препараты из этого растения полезны при боли в животе, связанных с вздутием кишечника, при изжоге, упорном гастрите, гипертонии, сердцебиении, при бессоннице у лиц с легко возбудимой нервной системой, при туберкулезе легких и диабете. Способы применения. Отвар. 20,0 или 30,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 4-5 раз в день до еды. Экстракт или сгущенный отвар для смазывания ран. Мазь. Одна часть порошка травы на 4 части коровьего масла и 4 части меда. Применяют местно при язвах на коже. Настой на льняном или подсолнечном масле при ожогах кожи. Номер 183. Татарник колючий или обыкновенный. Будяк, чертополох. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют траву растения. Как сорняк, он растет иногда в посевах, около дорог, обрывов, на выгонах, пустырях, на склонах. Это двулетнее растение с прямым, простым или вверху ветвистым стеблем, с двумя-тремя широкими колючезубчатыми крыльями, высотой до 2 метров. Листья продолговатые, колючезубчатые. Нижние суженные при основании, перистолопастные, заостренные. Верхние сидячие, цельные, двоякозубчатые. Все растение беловато-паутинистое. Цветки светло-пурпуровые, трубчатые, собраны в крупное соцветие, корзинку, шириной около 5 сантиметров. Корзинки располагаются на концах стебля и ветвей, одиночные. Листочки, обвертки остро-шероховатые, шеловидные, колючие. Плод – семянка с охолком, вдвое превышающим семянку. Цветет татарник колючий с июня до сентября. Растение имеет горький вкус. Собирают только листья во время цветения. В народной медицине применяют отвар и порошок из татарника колючего при ревматизме и как мочегонное средство при болезнях мочевого пузыря. Это растение обладает также противосудорожным и успокаивающим действием. Препараты из татарника калия